Глава третья. Некоторое время назад. Пари. «Ну что, Константин, Илюша, чем порадуете старика? Когда женитесь? Кто первый? Или удивите старика, устроите двойную свадьбу?» Антон Вадимович Ширин, глава компании «Ширин и Ко». И по совместительству наш с Илюхой родной дед. С ироничной улыбкой на лице уставился бездонными серо-голубыми глазами на нас с братом. «Дед!» Недовольно вращаю глазами. Илюха ерзает на кресле и молчит. Мы с Ильей двоюродные братья. Наши отцы были родными. Только Илюхин давно умер, несчастный случай. А мой художник. И к компании интереса не имеет. Вообще далек от нее и в прямом, и в переносном смысле. На данный момент отец во Франции вместе со своей музой, моей матерью. У него там выставка. А потом Италия, Испания и так далее. У деда одна надежда на нас с Ильей. Он спит и видит, чтобы кто-то из нас занял его место. Только для этого у него ряд условий. И одно из них – жениться на достойной девушке. «Что, дед?» – ворчит старший Ширин. «Заладил дед, дед. Я уже, почитай, 30 лет как дед. А мог бы быть лет 10 как прадед». 32 недавно исполнилось Илье, а мне всего 25. Но требования у деда к нам с братом одинаковые. Нет, я согласен, что Ильке жениться пора, все-таки 30+, а вот мне еще рановато. Я планировал найти себе жену лет через 5, а пока погулять как следует. Тогда тебе пришлось бы ломать голову, насколько частей делить компанию. Усмехаюсь. На правах младшего в семье Шириных мне позволительно иногда дерзить. В пределах разумного, конечно. А я и сейчас ломаю. Дед в сердцах хлопает ладонью по столу. У меня 2 внука и оба безголовые. С укором. Это задевает. У нас с Ильей по вышке, напоминаю гендиру. Опыт. Почему ты думаешь, что мы безголовые? Вдвоем мы, может, еще круче компанию раскрутим. Слышал? Одна голова хорошо, а 2 лучше. Илюха одобрительно кивает, поддерживая меня. Как вы сможете управлять людьми, компанией, если у вас семьи нет? Бушует дед. Будет в семье мир и порядок, будет и фирма процветать. А как я пойму, способны ли вы управлять такой махиной, если вы оба с ветром в голове? Теперь глаза мы с Илюхой закатили одновременно. Дед у нас упертый и непробиваемый. Что втемяшит себе в голову, на том и стоит. Короче, воля моя такова. Дед сурово сдвинул белые брови к переносице. Чтобы к моему юбилею представили мне своих невест. «В смысле к юбилею?» – обомлел Илья. «Через месяц?» «Именно. И не просто невест, а достойных нашей семьи девушек. Оба будете жениться, оба будете управлять компанией в равных долях. Один – значит один. Никто из вас продам эту компанию чертовой бабушке, а деньги пущу на благотворительность. И имейте в виду, никаких фиктивных браков. Ты, дед, давно у врача проверялся? Мне кажется, ты с ума сошел. Набычился братец. Ставишь нереальные сроки. Да, дед, Илья прав. Ты хочешь, чтобы мы не просто нашли девушек, но и влюбились в них, а они в нас за месяц? «Нереально!» «Тогда прощайтесь с компанией!» Дед отрезал и отвернулся, задрав кверху нос, давая понять, что разговор окончен. «По кофе?» – спрашивает братец, когда мы в смешанных чувствах покидаем кабинет гендира. «Давай». Идем с ним к кофейному автомату. «Ну, что делать будем, Костян?» Выбрав напиток, Илья нажимает кнопки. «Лично я ничего, старик из ума выжил. Если все-таки дойдет до продажи компании, доказать, что он сумасшедший, сможем на раз-два. Я вообще думаю, что он блефует и ничего продавать не собирается». «Даже если он серьезно, тебе-то, Илюха, чего переживать? У тебя Милена есть. Представишь ее своей невестой, и все, компания твоя». «Так-то и у тебя Света есть. Шансы у нас равные». Мы одновременно морщимся. Не знаю, как Илюхина Милена, а вот моя Света, девушка, с которой время проводить в горизонтальной плоскости приятно, но представить ее в роли жены... Я Свете делать предложение не планировал. И вообще, после Нового года хотел с ней расстаться. Почему после? А чтобы не терять игристое в одно рыло, а напоить Светку и весело провести новогоднюю ночь. Она, когда выпьет, огонь, любовница. Тормозов вообще нет. Ну и, следуя примете, как новогоднюю ночь встретишь, так и год проведешь. А встречать ее в одиночестве не мой вариант. Не отходя от аппарата, мелкими глотками пьем горячий кофе из одноразовых стаканчиков, символикой нашей компании. Мимо нас проходят две девчонки с бейджиками стажеров на груди. Белые блузки, обтягивающие высокие троечки. Узкие, темно-синие юбки до середины бедра. Бесконечные ноги, шпильки. Они как близняшки. Только одна светленькая и в очках в модной оправе, другая жгучая черная. Цок-цок каблуками, цок-цок. И глазками в нас стреляют. Вжик-вжик, вжик-вжик. Хихикают о чем-то своем. Отвечаем им плотоядными улыбками. «Девчонки, а девчонки?» Слащаво скалится Илья. «А вы из какого отдела?» «Рекламного!» Кокетливо хором. «Ммм, мой любимый отдел. Загляну как-нибудь с проверочкой». «Приходите, Илья Алексеевич!» Взглядом на все готовой девушке вещает беленькая. «Будем ждать!» — вторит ей черненькая. «Понятно, пробили уже, что начальство молодое, холостое, красивое». «Чулочки или колготки?» Наклоняю голову на бок, слежу за девчатами, пока они не скрываются за углом. «Чулочки было бы удобнее», — облизывается брат. Он, как и я, до последнего пялится на виляющие задницы стажерок, обтянутые синей тканью. Прочищает горло. Вспоминает тему разговора. «Так-то и я на Миленке жениться не хочу. Но если дед реально компанию продаст...» «Да уж, он может. Старший Ширин славится тем, что он человек слова. Если что обещал, сделает». «Ну смотри, у нас есть еще время, месяц. Ты пас?» «С чего ты взял? Сам же говоришь, у нас есть месяц». «Надеешься заполучить компанию?» «А ты нет». «Пари? Кому повезет?» «Давай, только чтоб все честно, по-настоящему. Компания того, кто влюбится и женится. Нет, уходит в сторону без обид». «И без мухляжа. А если обоим повезет, руководим оба на равных. Исполним волю деда. Произносим как заклинание». Отвернувшись от аппарата, одновременно кидаем назад пустые бумажные стаканчики. Оборачиваемся. Оба в мусорном ящике. «О, опыт! М. Меткость. Жмем друг другу руки. Расходимся по своим кабинетам. Так, Свету я оставлю на самый крайний случай, а пока поищу себе достойную невесту. Кто знает, где такие водятся?